19. Как по ярлыку в сапоге разоблачили бога Эрлана. Ветви ивы недавно зелень густая покрыла, уходит последняя стужа сталой водой. Мелкою пылью дождь моросит беспрестанно, и с легким порывом восточного ветра рябью шелковой, тонкой, смялась пруда изумленная гладь. Повсюду будто бы феи живые цветы. Изощряются в новых напевах свирели, и среди криков многие-многие лета за прекрасным вином, что в чары золотые налито, во хмелю беспробудном, за весною проводит весну он. Стихотворение это написано на мотив «Зеленеют ветви ивы», сочинил его один ученый минувшей Сунской династии. И речь в нем, собственно, о восьмом со времени первого сунского императора Тайцзу, императоре Северный Сун, посмертное храмовое имя которого было Куэйцзун, даосский титул император-служитель владыки обители Верховного Неба, бесстрастный даос Сюаньхэ. Куэйцзун был, собственно, Ли Юем, последним императором династии Южная Тан, в его перерождении. Дело в том, что когда Шэньцзун, отец Хуэйцзуна, однажды рассматривал портреты императоров былых времен, он восхитился благородным, одухотворенным выражением лица Ли Юя. Потом ему как-то приснился сон, что Ли Юй снизошел с небес во дворец. После этого и родился Хуэйцзун. В детстве он получил титул князя Дуань. С юных лет он был элегантен, изящен, остроумен, талантлив. Когда император Джэцун скончался, на престол был возведен его брат Дуаньский князь, то есть Хуэйцзун. В стране тогда воцарился покой, и при дворе не происходило ничего чрезвычайного. Император питал особую любовь к садам и заповедникам. И вот в первом году Сюаньхэ он повелел в северо-западном участке столицы начать строительство огромного сада с прудами, которому дал название «Северо-восточная гора долголетия». Ведать этим он приказал сановнику внутренней службы Лянь Шичану. Другому сановнику, Джу Мяню, поручил обеспечить доставку со всех концов страны необыкновенных камней, деревьев, цветов, бамбука и прочего. Называлось это «поставкой цветов и камней». Все государственные средства расходовались на устройство сада, и самые искусные мастера из различных районов страны были призваны для этого в столицу. Через несколько лет строительство закончилось, и сад переименовали в гору Многолетия. Сад изобиловал удивительными цветами, редчайшими деревьями, диковинными птицами и зверями. Там красовались высокие строения и башни, беседки, и нет слов, чтобы выразить их великолепие. Среди всего этого дворцы, божественное процветание, хранящий мир, бессмертных роща, павильоны, умиротворенный покой, духовная истина, совершенное прозрение, горная гряда, беседки, заоблачные выси, парящий феникс и многое другое всего не перечтешь. И тем, кого в ту пору называли шестью воротами периода Сюаньхэ, царедворцам Цай Цзину, Ван Фу, Гао Цю, Тун Гуаню, Ян Цзяню и Лян Шичену, император довольно часто разрешал гулять в этом парке, бывать в его дворцах. Вот что говорят об этом стихи. «Громоздятся горами редчайшие камни, бамбук и деревья прохладную тень создают. Но по милости свыше гуляли там те, кто ценить не хотел, что в заоблачной выси они». Следует сказать, что на западной стороне дворца, хранящий мир, был выстроен роскошный павильон «Яшмовая истина» для Аньфэй, любимой наложницы императора. Позолоченные кольца на его дверях, окна с позолоченными украшениями, изящные перила, решетки из яшмы — все так и блестело, ослепляя взор. Однажды император призвал Цай Цзина и других пятерых приближенных царедворцев на пир в самом павильоне. На стене в одном из залов знатные гости оставили даже поэтические надписи. Вот что по этому поводу говорят стихи. «Хранящий мир, новый дворец блеском прельщает красою. дозволено милостью свыше смертным войти в те покои. Душевный подъем возвышает кубок вина, что пир вдохновляет. И тут же красавица-фея, прелестная дама двора. Не будем много говорить о том, что Аньфэй пользовалась большей любовью императора, чем любая другая женщина из шести внутренних дворцовых покоев. Поведаем о некой Хань Юйцяо, одной из наложниц императора. Она попала во дворец вместе с другими избранными девицами, когда ей минуло 15 лет, в год совершеннолетия. Лицо нежнее цветка лотоса, тело белизны сверкающего снега, развивающееся, словно облако, шелковая юбка с приятно звенящими яшмовыми подвесками. Она была прелестна. Но император не жаловал ее своей милостью. Всю его любовь сумела привлечь к себе Аньфэй. И в прекрасную, чарующую пору весны, когда все вокруг будоражило сердце и мысли, Юйцяо с горькой досадой смотрела на великолепные подстилки и, лежа под изумрудным пуховым одеялом, чувствовала, как холод проникал в ее душу. А когда сияние луны освещало порог ее покоев, она была не в силах слушать чудесные звуки свирели, и стрекотание сверчка где-то возле стены не давало ей заснуть. Дошло до того, что у нее отпало желание по утрам наводить на себя красоту, померкли в сердце радужные чувства, исчез влечение трепет. Она стала часто вздыхать. И по всему было видно, что ее начал одолевать недуг. Поистине, как в стихотворении. Уже состарился вновь уходящий ветер весенний. И слез моих давних ему не осушить никак, не осушить. Сплывут ли в памяти дни ранней весны, дни ли рассвета, весенний ли холод, теплые дни, погожее ль время, дожди и дожди. Все ранит душу, уносит последние дни. Лепестки опадают, с ветром куда улетят, как знать. И за каждым из них словно тянутся, будто бы их удержать норовят весенние чувства мои. Цветов уже нет, а бабочка кружит и кружит над ароматным стеблем. Лишь с иволгой иви не пошептаться никак. Иволги что беззаботный до ивы зеленой? Не сбылись мечты, нет больше надежд. И проходит так жизнь, то ли в опьянении, то ли в безумии, то ли в дурмане пляски тревожной, то ли во сне, во сне. С каждым днем, как говорится, таял аромат ее обаяния, блекла красота, брови все чаще сдвигались, нежность лица увидала. Юйцяо осматривали императорские лекари. Она принимала разные снадобья, но ничто не помогало, будто камень водой поливали. И вот однажды император призвал к себе военного министра Ян Цзяня и сказал ему. «Женщину по имени Хань Юйцяо доставили в дворец вы. Пожалуй, лучше всего было бы, если бы вы же и забрали ее к себе. Пусть она у вас отдохнет и полечится. Возвратится, когда поправится. Ведущим дворцовым столом прикажите ежедневно доставлять ей еду, а дворцовым лекарям навещать ее и врачевать. Когда ей станет получше, доложите». Ян Цзянь земно поклонился императору. Немедля распорядился, чтобы люди перевезли в его резиденцию весь туалет Юйцяо, ее сундуки, утварь и прочее, а для самой Юйцяо приготовили паланкин. И вот Юйцяо в сопровождении двух нянь и двух служанок из дворца вместе с людьми, присланными за ней Ян Цзянем, направилась к дому военного министра. Жена министра, предупрежденная мужем, вышла встретить дорогую гостью. Резиденция министра сразу же была разгорожена, и западная часть строений с садом отведена для Юйцяо. Наполовину Юйцяо дозволялось проходить лишь императорским лекарем да прислуги женской половины. Ежедневно, раз в день, Юйцяо навещали Ян Цзянь и его жена. Больше никого туда не пропускали, и ворота в сад всегда держали запертыми на замок. Возле ворот поставили специальный бочонок, чтобы передавать пищу, письма. Вот уж поистине. На пороге весной без привета одна зеленеет былинка. и на пение пташки из гущи ветвей не ответит никто. Прошло около 2 месяцев. Юй Цяо начала постепенно поправляться. Она и выглядела уже почти как прежде, и есть стало лучше. Ян Цзяня и его жену это очень радовало. И однажды жена министра велела приготовить вино и яство в честь выздоровления Юй Цяо. При этом она имела в виду и предстоящие проводы. «Вот вы и поправились. Как хорошо», — сказала жена Ян Цзяня, когда чарки уже не раз поднимались, и одни закуски сменились другими. «Может быть, стоило доложить об этом императору», — продолжала она, «выбрать день и проводить вас во дворец. Как вы думаете?» «О, я несчастная. Хотела бы», — проговорила Юй Цяо, сложив с мольбою руки перед грудью. «Видите ли, одолела меня эта ужасная тоска. Провалялась я 2 месяца, и мне только-только стало немного легче. Поэтому я хотела бы еще некоторое время побыть у вас, пожить спокойно. Очень прошу вас, госпожа, сделать одолжение и не сообщать пока императору. Я знаю, что доставляю вам много беспокойства. Мне очень неловко, но я никогда не забуду вашей доброты и постараюсь не остаться в долгу». Жена министра, конечно, не стала возражать. Через 2 месяца Юй Цяо устроила ответное угощение. Был приглашен сказитель, он рассказал несколько историй. Среди них одну о красавице, которая тоже жила во дворце и тоже имела фамилию Хань. Было это во времена танского императора Сюаньцзуна. Император не удостаивал эту женщину своей любовью, и она очень страдала. Однажды она сорвала в саду красный листок, написала на нем стихи и пустила листок по течению речки. В стихах говорилось: «Почему ты так быстротечна, вода? А в глубинах дворца бесконечно так тянется, тянется день. О, молю тебя, красный листочек, доплыви, доплыви, путь тебе добрый к людям, простым, за ограду дворца». Листок этот за пределами дворца подобрал человек, который приехал в столицу на экзамены. Звали его Юй-Ю. Он сложил стихи в ответ и пустил листок в ту же речку, но по течению во дворец. Человек этот впоследствии добился успеха и славы. Император узнал потом об этой истории, выдал госпожу Хань за Юй-Ю, и они прожили вместе до старости. Когда сказитель дошел до счастливого конца, Юй Цяо невольно вздохнула. Вслух она ничего не произнесла, но про себя подумала: «Если бы мне так повезло, я бы считала, что не зря прожила на свете». Вскоре хозяйка и гости расстались. Юй Цяо вернулась к себе, проспала до полуночи и почувствовала, что голова у нее раскалывается, глаза болят, руки и ноги обессилели, все тело ноет, зудит. Ее снова стали одолевать бесконечные мысли, и она опять заболела. На этот раз ей было хуже, чем прежде, вот уж поистине. Крыша течет, а тут еще дождь бесконечный, в лодке плывешь, так встречные ветры назло. На следующее утро, когда жена министра зашла проведать Юй Цяо, она застала ее совсем больной. «Хорошо, что не доложили императору о вашем выздоровлении», — сказала она Юй Цяо. «Очень прошу вас, спокойно отдыхайте и не думайте о том, что вам надо возвращаться во дворец». «Благодарю вас», — ответила Юй Цяо, «но мне настолько плохо, что теперь, наверное, как говорится, до небес далеко, а до земли поближе. Боюсь не отблагодарить мне вас за ваши заботы. Видимо, лишь в будущем перерождении удастся служить вам преданной собакой или лошадью». Говоря это, она горестно вздыхала, и было тяжело смотреть на нее. «Не надо так», — успокаивала ее жена министра, сама встревоженная и обеспокоенная. «Издревле известно, что добрым людям небо приходит на помощь. Глядишь, зловещая звезда, давлеющая над вами, отойдет, и вы поправитесь. И незачем травить себя лекарствами, раз вам от них не легче. Но вот я подумала», — продолжала она затем, «не случалось ли с вами, когда вы были во дворце, чтобы вы дали какой-нибудь обет и не выполнили его? Может быть, именно этим вы и разгневали духов? С тех пор, как я попала во дворец, меня одолела такая тоска, что мне было даже не до обетов. Но теперь, когда мне так плохо, и лекарства не помогают, продолжала она. «Я готова хоть сейчас дать перед небом обет. И если все будет в порядке, то непременно выполню его. Не знаю только, какие здесь божества отзывчивы. У нас известны своей чудотворной благодатью владыка Севера, святой Сюань-У и божество Эрлан. Может быть, вам действительно стоит приготовить курение, помолиться о здравии и дать обет? А когда вы поправитесь, я с удовольствием поеду вместе с вами в храм, чтобы исполнить обет, данный божеству. Что скажете?» Юй Цяо кивнула в знак согласия. Служанки тут же приготовили столик и зажгли курильные свечи. Юй Цяо, у которой не было сил подняться прямо в постели, опершись на подушку и, приложив руку к челу, произнесла: «Я, Хань Юй Цяо, с ранних лет попала во дворец. До сих пор я не удостоилась внимания владыки и навлекла на себя болезнь своим безотчетным лечением. И вот живу я теперь в доме министра Яна. Если божественные силы окажут мне покровительство и помогут поправиться, я обещаю вышить две большие хоругви и с другими дарами явиться в храм, поклониться и воздать благодарение». Пока Юй Цяо произносила свою молитву, госпожа Ян с курильными свечами в руках молилась за нее. Затем они расстались. И поразительная вещь. С тех пор, как Юй Цяо дала обет, она с каждым днем стала чувствовать себя лучше, а через месяц совсем поправилась. Жена министра, радуясь ее выздоровлению, устроила по этому поводу угощение. Божества-то, оказывается, действительно отозвались и сотворили чудо. «Куда там всяким лекарством?» — сказала за трапезой жена министра. «Однако нельзя забывать о данном обете и не поднести обещанных даров». «Ну что вы, разве я могу отказаться от данных обещаний, поступить против совести?» — сказал в ответ Юй Цяо. «На днях я вышью полотнище и буду просить вас пойти вместе со мной в храм, чтобы воздать за милость. Вы не откажете?» «С удовольствием пойду с вами». Тут же после пиршества Юй Цяо отобрала ценные вещи, чтобы купить на них дары для подношения в храме, и шелк, из которого она собиралась сделать 4 хоругви. Метко издревле говорится: «Дай нужный жар, и свиная дойдет голова. Дай нужные деньги, любые уладят дела». Ведь действительно, каким бы удивительным, невероятным не казалось то, что предстоит сделать, имея только деньги, все будет выполнено. Не прошло и нескольких дней, как хоругви с вышитыми надписями были готовы. Подвешенные на бамбуковые древки, они ослепляли своей красотой. И вот был выбран счастливый день и час. Собрали дары, курильные свечи, и обе женщины в сопровождении слуг направились сначала в храм владыки Севера. Настоятель храма, зная, что явились знатные дамы из дома самого министра, поспешил выйти им навстречу и провел их в зал. Здесь было зачитано молитвенное обращение и водружены хоругви. Затем Юй Цяо стала молиться, стуча зубами и земно кланяясь. Когда Юй Цяо кончила молиться, они прошлись по галереям храма, и настоятель предложил им чай. Юй Цяо распорядилась, чтобы оставили несколько ланов серебра в качестве пожертвований храму, после чего женщины сели в паланкин и отбыли. Прошла ночь. На следующий день утром Юй Цяо вместе с госпожой Ян снова отправилась в храм. На этот раз они поехали в храм божества Эрлана. И вот тут-то и случилось удивительное, необыкновенное происшествие. Поистине, известно давно, что слово «крючок», и ловятся им неприятности только. Но не будем многословны. Итак, Юй Цяо вместе с сопровождающими ее людьми прибыла в храм. Настоятель их встретил, было зачитано молитвенное обращение, возжжены курильные свечи, совершены поклонения. Тут на какой-то момент жена министра отошла чем-то полюбоваться, а Юй Цяо тем временем приблизилась к окаймленной золотом шелковой занавеске, за которой должно было находиться изображение божества Эрлана, и легонько кончиком пальца приподняла ее. Не загляни она за эту занавеску, ничего бы и не произошло. Но то, что она увидела, так ее поразило, что она стояла словно завороженная. Повязка в золотых цветах на голове, расцвеченный халат пурпурный, украшенный нефритом пояс, узоры фениксы парят на черных сапогах. И хоть из глины дерева была фигура, но белизной сверкали зубы, искрились глаза. Казалось, столько было в ней душевного порыва, что чуть вдохни в нее дыхание живое, раскроет божество уста, заговорит. От одного взгляда на божество у Юй Цяо в глазах словно потемнело, и душу охватило смятение. И тут помимо сознания у нее вырвались слова, которые вслух не произносят. «Если еще суждено что-то в жизни, выйти бы замуж за такого, который похож на это божество. Ничего большего не желала бы». В это время к ней подошла жена министра. «О чем это вы молитесь?» — спросила она Юй Цяо. «О, нет, я ничего не говорила», — спохватившись, ответила та. Жена министра не стала допытываться. Они погуляли еще по храму, к вечеру вернулись домой и разошлись отдыхать. Вот уж поистине. Коль хочешь знать, что на уме у человека, на языке, что у него, послушай. Возвратясь к себе, Юй Цяо переоделась в домашнее платье и прибрала по-домашнему волосы. Подперев ладонью щеку, она молча сидела, и в мыслях у нее только и было божество Эрлан. Но вдруг, приняв какое-то решение, она велела служанке приготовить столик для возжигания курений. И вот в саду, в тихом уединенном месте, подняв взор к небу, она стала молиться. «Если суждено мне еще что-то хорошее в жизни, то выйти бы мне замуж за такого мужчину, который был бы похож на Эрлана. Это куда лучше, чем возвращаться во дворец и страдать от бесконечной тоски и печали». Тут она не удержалась, и слезы бисеринками покатились по щекам. Бесплодные мечты, несбыточные надежды. Что и говорить, но Юй Цяо кланялась и снова молилась. Молилась и снова била поклоны. И кто мог бы подумать, что на свете случаются такие удивительные вещи? Когда Юй Цяо закончила свою долгую молитву и уже собралась было вернуться к себе, внезапно, словно гром, раздался за кустами, и перед ней предстал какой-то человек. Глаза божественные, величественные брови, уста пурпурные белизной сияют зубы. Весь легок, словно мир иной, вот-вот он вознесется. Как облаков едва заметный ход, он плавен, грациозен. И коль не житель он священных гор и островов, наверняка тогда бессмертный, что воздухом одним и чистой росой живет. Внимательно вглядевшись, она признала в нем то самое божество, которое видела в храме. В руке он держал самострел, стреляющий шариком, и этим напоминал в то же время бессмертного Джана Чадодателя. Страх и радость охватили Юй Цяо. Страшно ей было потому, что с неба снизошло божество. И как знать, к добру это или к несчастью? Рада же она была потому, что и следа гнева не видела на лице божества. Напротив, легкая улыбка озаряла его чело. Юй Цяо чинно его приветствовала и, раскрыв алые губы, обнажив зубы, белые, как яшма, проговорила. «Раз вы соблаговолили явиться сюда, прошу вас пройти в дом и позволить мне, как подобает вам, поклониться». Довольный, улыбаясь, Эрлан последовал за Юй Цяо. Войдя в комнату, он спокойно, без всякого стеснения, сел. Юй Цяо снова поклонилась ему и застыла перед ним. «Утром я принял ваше подношение», — заговорил Эрлан. «А нынче, прогуливаясь по небесам, услышал вашу искреннюю молитву. Мне известно, что в вас заложено божественное начало, и что вы являетесь бессмертной, одной из тех, кто бывает на Перу в обители Сиванму. Но оказалось, вы не смогли отрешиться от мирских страстей, и небесный владыка Юйди в наказании за это сослал вас в мир сует. Вам дано было попасть в императорский дворец, чтобы вы могли пользоваться достатком и почестями. Когда срок наказания истечет, вы снова вернетесь в обитель богов, и духовное блаженство ваше будет беспредельно». Услышав такое, Юй Цяо чрезвычайно обрадовалась и снова, кланяясь, проговорила. «О божество, я не хочу возвращаться во дворец. И если суждено мне еще что-то хорошее в жизни, то выйти бы мне за какого-нибудь порядочного человека, который внешностью был бы похож на вас. С ним бы я прожила жизнь до 100 лет, и не пропали бы зря мои молодые годы, не пропали бы для меня цветы весны и осенние лунные вечера. А о почестях и достатке в мирской жизни я и думать не хочу». «Ну что ж, это нетрудно», — улыбаясь, сказал Эрлан. «Важно, чтобы вы были тверды в своем решении. Тогда сама собой сложится судьба, и вы найдете свое даже за тысячи и тысячи ли». Сказав это, Эрлан поднялся, вспрыгнул на окно, снова будто раздался гром, и божество исчезло. Не появись тут Эрлан, все было бы ладно, но когда Юй Цяо увидела его таким, в образе живого человека, она прямо-таки лишилась ума и, словно опьяненная, не раздеваясь, улеглась в постель. Но сладостное чувство томления не давало ей заснуть, и она только ворочалась сбоку на бок. Разное приходило ей в голову. Она пыталась заставить себя отбросить одолевавшие ее мысли, но, не замечая того, разговаривала сама с собой. «Вот был он здесь, только что глядели мы друг другу в глаза. Столько чувств было в его взгляде. Почему же он так внезапно ушел? Должно быть, из-за того, что у меня были неподобающие помыслы. Да, у божества разумного и светлой души на уме, конечно, не то, что у простых смертных, но вид у него. Да и держится он, улыбается, ну, прямо как обычный человек», — продолжал рассуждать вслух Юй Цяо. «Так неужели же красота моя ничуть его не тронула? Нет, вероятно, я просто сглупила. Наверное, надо было проявить больше внимания и ласки, и тогда, будь он из железа или камня, и то не остался бы равнодушен. Да, упустила нынче случай, а когда еще доведется встретиться?» И от этих мыслей она никак не могла избавиться. Поистине, ночь любви коротка, час тоски бесконечен. Юй Цяо уже не терпелось, чтобы настало утро. Казалось, там будет виднее, как быть. Но когда начало светать, она заснула и проспала до самого полудня. У нее не было никакого настроения что-либо делать, она только и ждала вечера. Вечером она снова велела поставить в саду столик для курения и опять стала молиться. «О, если бы мне еще раз увидеть вас, божество, я была бы счастлива и в нынешней жизни, и во всех будущих перерождениях». Не успела она произнести эти слова, как вдруг раздался уже знакомый ей громоподобный звук, и божество Эрлан снова предстала перед ней. Юй Цяо была вне себя от радости, печали, тоска, накопившиеся за томительный день ожидания, растаяли, словно лед. Подойдя к божеству, она поклонилась ему и, уже не отдавая себе отчета в том, что делает, сказала: «Прошу вас, пройдемте ко мне. Я бы хотела поведать вам свои сокровенные мысли». Улыбка озарила лицо Эрлана, он взял Юй Цяо за руку, и они вместе прошли в ее покое. Эрлан сел посреди комнаты, а она, поклонившись и поприветствовав его, встала в сторонке. «Ведь у вас есть божественное начало. Вы можете сесть», — сказал ей Эрлан. Тогда Юй Цяо скромно присела и приказала служанке подать вино, сладости и фрукты. Одну за другой они выпили несколько чарок, и Юй Цяо вот-вот уже была готова высказать то, что у нее на душе. Не случайно говорят: «Весна — пора спроса на чай. Вино — лучшее сваха в любви». Но вдруг вместо всяких слов Юй Цяо сбросила с себя одежду и прильнула к устам Эрлана. «Если вы не пренебрежете мной, то, может, оставите хоть на миг вашу небесную колесницу и предадитесь мирским чувствам», — проговорила она. Эрлан радостно кивнул, и рука об руку они направились к ее ложу. Вместе они провели всю ночь. Утром, сказав Юйцяу, чтобы она берегла себя и что они еще встретятся, Эрлан встал, оделся, взял самострел и спрыгнул на окно. Раздался громоподобный звук, и он исчез. Полная уверенности в том, что снизошло к ней божество, Юйцяо была бесконечно счастлива. И хотя она чувствовала, что выздоравливает, однако опасалась, как бы жена министра не начала снова предлагать ей вернуться во дворец. И потому делала вид, будто ей совсем худо. Днем она старалась даже не улыбаться, лишь вечером, помимо воли, становилась воодушевленной и радостной. И когда являлся Эрлан, они, выпив 2-3 чарки, в блаженстве проводили ночь, а утром Эрлан исчезал. Так продолжалось не один день. Наступила прохладная пора. Император, как обычно, велел раздать всем во дворце осеннюю одежду, и тут вспомнил о Юйцяо. Призвав одного из евнухов, он распорядился, чтобы тот взял положенные для осени теплые вещи, пояс, украшенный нефритом, и направился в дом министра Яна. Когда явился посланец от императора, Юйцяо велела приготовить столик для курений. Земно кланялась и благодарила. «Рад, что вы в добром здравии», — сказал евнух, обращаясь к Юйцяо после церемонии. «Император думает о вас, и вот прислал вам шелковую осеннюю одежду, нефритовый пояс. Велел справиться, как вы себя чувствуете. И выразил желание, чтобы вы не задерживались с возвращением во дворец, если поправились». «Я еще не совсем здорова», — говорила Юйцяо, угощая посланца чаем. «Так что прошу вас сделать одолжение, соответствующим образом доложить об этом императору, чтобы мне было разрешено пока побыть еще здесь. Очень буду вам признательна и всецело полагаюсь в этом на вас». «Ну что ж здесь такого?» — отвечал евнух. «Были бы вы во дворце одна, и если не хватало бы только вас, другое дело. Вернусь и доложу, что вы еще не поправились, что надо вам окрепнуть, и потому вы вынуждены пока повременить с возвращением». Юйцяо поблагодарила посланца, и он откланялся. В тот же день вечером, как обычно, явился Эрлан. «Рад, что император по-прежнему питает к вам добрые чувства», — сказал он Юйцяо и спросил. «А можно мне взглянуть на шелковую одежду и нефритовый пояс, который прислал вам император?» «Как вы узнали об этом?» — удивилась Юйцяо. «Я вижу все и знаю все, что делается на свете. А уж о таком пустяковом деле как мне не знать?» Юйцяо достала халат и пояс и показала их Эрлану. «Вообще-то ценными вещами человеку не надлежит пользоваться одному», — сказал Эрлан. «Кстати, мне как раз недостает нефритового пояса. Не пожертвуете ли мне его? Это было бы вашим благим деянием». «Что пояс? Я сама вся ваша и счастлива этим. Берите, если он вам нужен, и все». Эрлан поблагодарил, и они снова предавались любви. Утром Эрлан встал, взял самострел, пояс, вскочил на окно и исчез, как обычно. Но они случайно говорят. «Не дознаются люди о том лишь, чего сам никогда ты не делал». Напомним, что когда Юйцяо поселилась в доме министра, то половина строений с садом была отгорожена и отведена для нее. Таким образом, Юйцяо жила как бы совсем отдельно. Но поскольку она была дамой из императорского дворца, сад ее особенно тщательно охранялся. Хотя все понимали, что в дом министра, да еще в его внутреннюю часть, находящуюся в глубине резиденции, вряд ли кто посторонний посмеет проникнуть. И все же министр заметил, что в той части сада, где живет Юйцяо, в последнее время вечерами допоздна светится огонек. Ему показалось даже, что там кто-то все время разговаривает. Не ускользнуло от него и то, что та стала оживленной, и радостное выражение не сходило с ее лица. Все это повергло министра в недоумение. Он не раз задумывался над этим и как-то спросил жену. «Не кажется ли тебе, что с госпожой Хань происходит что-то неладное?» «Должна признаться, что у меня зародились кое-какие подозрения», — ответила та. «Но за воротами у нас следят строго, поэтому я и подумала, что здесь может особое произойти. Однако, раз уж и вы заговорили об этом, то надо выяснить. Благо, это нетрудно. Пусть кто-нибудь из слуг половчее вечером потихоньку перелезет к ней в сад, посмотрит, поглядит, что там творится, и будет все ясно. А то, может, зря плохо думаем о человеке». Он тут же позвал двух слуг, велел им взять лестницу, приставить ее к стене, а когда стемнеет, перелезть на ту сторону, посмотреть, что происходит в комнате у госпожи Хань, и сразу же доложить ему. Причем министр предупредил, чтобы они ни в коем случае не входили наполовину яйца вот через ворота, что дело это чрезвычайно серьезное, и нужно быть очень осторожными. Получив распоряжение, слуги ушли. Министр стал с нетерпением ждать, что они ему сообщат. И вот часа через четыре слуги наконец вернулись. Они попросили министра удалить всех из зала и только тогда доложили, что в комнате у Юйцяо сидит какой-то незнакомец, что они пьют вино и беседуют. «Причем, — говорили слуги, — госпожа Хань все время называет его божеством. И вот мы подумали, может быть, это действительно какое-то божество? Ведь стены у нас высокие, дом охраняется надежно. И какому-нибудь проходимцу, будь он хоть с крыльями, и то туда не залезть». Министр не на шутку перепугался. «Удивительно! Неужели может быть такое?» — воскликнул он. «Смотрите, чтобы мне без вранья!» — пригрозил он слугам. «Это ведь дело серьезное». «И на полслова мы не соврали», — отвечали те. «Ладно, обо всем этом должны знать только я и вы. Глядите, никому не проговоритесь». Слуги поклонились и ушли. Министр рассказал о том, что узнал жене, и добавил. «И все же я должен собственными глазами все это увидеть. Завтра я сам отправлюсь туда и посмотрю, как выглядит это божество». На следующий день вечером он позвал тех же слуг и наказал им. «Из вас двоих один переберется со мной туда, а другой останется снаружи, возле стены, и будет ждать. Но чтобы никто об этом не знал». Через некоторое время министр вместе с одним из слуг был в саду Юйцяо. Тихонько подошел к окну ее комнаты и взглянул в щелочку. Слуги не соврали. В комнате действительно сидел какой-то неизвестный ему человек, похожий на божество. Министр хотел было закричать, поднять шум, но побоялся, что ему самому при этом не сдобровать. Оставалось только молча, затаив гнев, прежним путем вернуться к себе. Слугам он еще раз приказал, чтобы они не смели болтать. Удалившись во внутренние покои, министр рассказал жене о том, что увидел, и поделился с ней своими мыслями. «Наверное, госпожа Хань, когда была еще совсем молоденькой, не сумела совладать со своими чувствами и навлекла на себя какую-то нечисть, которая теперь здесь оскверняет даму из императорского дворца. Это проделки непростого человека. Надо будет пригласить Даоса-заклинателя. Пусть расправится с этим существом. Ты пойди расскажи госпоже Хань все как есть и предупреди ее», — попросил он жену. «А я распоряжусь, чтобы пригласили заклинателя». Утром следующего дня жена министра пошла к Юйцяо. Та вышла ей навстречу, провела к себе. Выпив чаю, жена министра отослала служанок и, когда осталась с глазу на глаз с Юйцяо, сказала: «Мне нужно кое о чем вас спросить. С кем это вы у себя в комнате каждую ночь подолгу разговариваете? Кое-что, правда, дошло до моих ушей, но дело это настолько серьезное, что вы должны мне сами все как есть рассказать, ничего не утаивая». Юйцяо залилась краской. «Я ни с кем посторонним ночью в комнате не разговаривала, разве что вот с нянями переброшусь словом другим. От нечего делать. Кто из посторонних может попасть сюда?» — отвечала она. Тогда жена министра подробно рассказала о том, что видел накануне ночью ее муж. Перепуганная насмерть, Юйцяо застыла с широко раскрытыми глазами, не зная, как ей быть. «Не тревожьтесь, пожалуйста, не тревожьтесь», — успокаивала ее жена министра. «Муж уже велел пригласить заклинателя, и когда он придет, выясним, что это за существо является к вам. Однако вечером», — продолжала она, — «вы должны быть осторожны, только ничего не бойтесь». С этим жена министра ушла, оставив Юй Цяо в полной растерянности и в страхе. Эрлан явился в тот вечер, как только начало темнеть. Как и всегда, когда бывал у Яй Цао, он не расставался с самострелом и держал его возле себя. Тем временем известный даос-заклинатель Ван, ученик праведного Линя из храма Линзы, уже был в доме министра и приступил к заклинательным действиям. Когда стемнело, слуги доложили, что тот, кого ждут, уже здесь. Тогда Ван набросил на себя магическую накидку, держа в руках меч, с величавым видом быстро направился в сад и прошел прямо в комнату Юй Цяо. «Что ты за нечисть такая, как смеешь позорить даму из императорского дворца?» — закричал даос и бросился с мечом на Эрлана. «Потише, потише!» — спокойно произнес тот и, левой рукой, словно гору, Тайшань поднимая, правую, будто к груди прижимая младенца, натянул тетиву, полной луною лук изогнулся. Звездою стремительной вылетел шарик. Шарик угодил даосу в висок, и потекла кровь. Заклинатель выронил из рук меч, упал. Люди бросились к нему, подняли и унесли. Эрлан тут же вскочил на окно, раздался громоподобный звук, и он исчез. Чем же в конце концов все это кончилось? Расскажешь, земле и небу страшно станет. Поведаешь, охватит ужас духов и богов. Когда Юй Цяо увидела, как Эрлан расправился с заклинателем, она окончательно уверовала в то, что к ней снизошло настоящее божество, перестала тревожиться и успокоилась. Что касается министра Яна, то он понял. Даос Ван недостаточно искусен в своем деле. Поэтому, дав заклинателю денег на лечение, министр приказал своим людям проводить его до храма. Затем он распорядился, чтобы пригласили некоего паня, даоса из храма Уюэгуань. Даос этот славился искусством поражать громом из кулака. Был он известен также как человек серьезный, мудрый и находчивый. Он не замедлил явиться, и министр подробно рассказал ему обо всем случившемся. «Пусть кто-нибудь проведет меня в тот сад», — попросил даос. «Хочу посмотреть, каким путем он приходит, как уходит, чтобы понять, человек это или нечисть какая». Паня тут же провели в сад, где находились покои Юй Цяо. Осмотрев все вокруг, он затем попросил, чтобы Юй Цяо вышла к нему и, поклонившись ей, стал разглядывать ее лицо. Возвратившись к министру, Пань сообщил: «Господин министр, на мой взгляд, и выражение лица госпожи Хань, и все линии на ее лице говорят о том, что никакая нечисть не коснулась ее. Это просто проделки какого-то негодяя, который владеет колдовским искусством. Но я знаю, как быть и что делать. Тут не нужны ни заклинательные надписи, ни заговоренная вода, ни барабаны, ни колокольчики. Пусть только пожалует, я тотчас схвачу его, как черепаху в жбане. Боюсь одного, раз он теперь знает, что его здесь ждут, то и вообще не явится. Тогда уж ничего не поделаешь». «Если он больше не придет, значит, с этим покончено. И ладно», — сказал министр. «Ну а пока побудьте здесь, побеседуем, подождем». «Рассказчик, скажете вы. Если этот человек, выдающий себя за Эрлана, не глуп, достаточно сообразителен и действует, учитывая обстоятельства, то он, как сорвавшийся с нитки бумажный змей, не должен был бы возвращаться сюда. Вышло бы, что он и благами какими-то здесь попользовался и в то же время сохранил свое достоинство и свою честь. Искал бы себе счастье и удачи в каком-нибудь другом месте. Чего же лучше?» Так-то это так, но часто забывают о том, что счастье не пытают дважды, не ждут удачи за удачей. И Эрлан, кем бы он ни был, человеком или нечистой силой, Отведав сладкого и утратив всякое чувство меры, следующим вечером снова явился к Юй Цяо. «Прошу вас, не вините меня за вчерашнее», — сразу же сказала она. «Я не знала, что может произойти такое, что с вами поступит неподобающе. Но, к счастью, с вами ничего худого не случилось», — добавила она. «Я ведь небожитель», — отвечал Эрлан. «И раз мы связаны неземными узами, я призван помочь вам, чтобы вы, в конце концов, освободились от мирской плоти и вознеслись на небеса. А тот вчерашний заклинатель просто глупец», — продолжал он. «Не знал, что тысячам, даже десяткам тысяч воинов не одолеть меня». Юй Цао прониклась к Эрлану еще большим почтением. И в этот вечер они были особенно счастливы и нежны друг с другом. О появлении Эрлана немедленно доложили министру Яну, а тот сказал об этом Паню. Тогда Пань посоветовал министру отправить к Юй Цяо служанку, якобы прислуживать Юй Цяо, и наказать той, чтобы она незаметно унесла самострел Эрлана. Сам Пань переоделся в одежду, плотно облегающую тело, попросил только, чтобы ему дали надежную палку, и без всякой магической накидки, без меча, в сопровождении двух слуг, которые должны были освещать ему путь, направился наполовину Юй Цяо. «Если вы боитесь самострела», — бросил он на ходу слугам, «то спрячьтесь, я войду один. Мне-то его самострел не страшен». «Ну и болтун, погоди, в тебя он закатит свой шарик», — мысленно усмехнулись слуги. Между тем посланная к Юй Цяо служанка была уже там. Улучив момент, когда Эрлан и Юй Цяо подняли чарки, служанка потихоньку унесла самострел и спрятала его. Слуги с даосом Панем к тому времени подходили к дверям Юй Цяо. «Пришли», — сказали слуги, и, оставив заклинателя, метнулись прочь и притаились в саду. Откинув занавеску в комнате Юй Цяо, Пань увидел то самое божество, спокойно там восседавшее. С громким криком Пань бросился вперед и замахнулся на него палкой. Эрлан потянулся к самострелу, но того на месте не оказалось. «Ловушка!» — вскрикнул Эрлан и тут же, увернувшись от удара, вскочил на окно. Рассказывать долго, а произошло все это в какое-то мгновение. Даос угодил палкой Эрлану по ноге, и тотчас что-то полетело на землю. Одновременно прогремел раскат грома, и Эрлан исчез. Пань поднял то, что упало, и при свете светильника увидела обыкновенный черный полусапог с четырьмя швами. Забрав сапог с собой, Пань направился к министру. «Да, должно быть, действительно здесь какой-то негодяй-колдун безобразничает», — сказал он министру. «И все это не имеет никакого отношения к настоящему божеству. Только как поймать этого негодяя?» «Благодарю, извините, что пришлось утруждать вас», — проговорил министр. «Возвращайтесь пока к себе. Я теперь сам предприму, что следует». Получив вознаграждение, даос ушел. Министр тут же приказал подать паланкин и отправился к Цай Цзину, старшему наставнику наследника императора. В кабинете у Цай Цзина министр рассказал обо всем, что произошло у него в доме. «Неужели так это и оставить? Ведь смеяться же будет над нами этот мерзавец. Позор просто!» — заключил он свой рассказ. «Ну, дело это несложное», — сказал в ответ Цай Цзин. «Пусть нынче же начальник области заберет этот сапог. Он послужит, как говорится, нитью. Выделит ловких и толковых людей, прикажет им во что бы то ни стало найти виновного, а когда его поймают, судить по закону». «Благодарю вас за указание», — проговорил министр, собираясь откланяться. «Нет, вы посидите», — сказал Цай Цзин, и тут же отправил своего управляющего Джана за начальником области. Тот не замедлил явиться. После положенных приветствий Цай Цзин рассказал начальнику области, господину Тену, о случившемся. «Как можно, чтобы возле самой обители императора творилось такое безобразие? Невероятно! Этому случаю вы должны уделить особое внимание и не допускать здесь небрежения, ведь это не шутки. В то же время, конечно, не следует, как говорится, зря бить палкой по траве и только змей пугать. Упустите преступника». Чуть ли не в один голос говорили Цай Цзин и министр. Услышав такое, начальник области посерел от страха. «Положитесь на меня», — ответил он, взял сапог и поспешил проститься. Вернувшись к себе в Ямэнь, господин Тен тут же прошел в зал присутствия и распорядился, чтобы к нему вызвали ведающего группой сыска инспектора Вана. Когда тот явился, он велел служителям удалиться, а затем уже рассказал Вану обо всем, что ему только что стало известно. «Три дня даю тебе сроку, чтобы человек этот был пойман. Чтобы был у меня здесь», — сказал в заключении начальник. «Но делать надо все тихо, без шума. Сначала следует все проведать. Поймаешь — будешь награжден. Нет, достанется тебе сполна». С этими словами Тен покинул зал присутствия. Упрятав сапог, инспектор Ван вернулся к себе и собрал своих подчиненных. Те сразу, конечно, обратили внимание на то, как сокрушенный инспектор вздыхает. Как у него замком печали сомкнуты брови, словно море забот на душе. Следует сказать, что одним из старших группы сыска у инспектора Ван был некий Жань Гуй, которого обычно называли Жань-старший. Находчивый и изобретательный Жань Гуй за время службы у инспектора Вана сумел распутать немало трудных дел. Иван его очень ценил и любил. Видя нахмуренные брови и мрачное выражение лица начальника, Жань Гуй не стал ни о чем его спрашивать и завел разговор, как ни в чем не бывало, о том, о сём, на самые различные, не имеющие никакого отношения к делу сыска темы. На озабоченность инспектора никто не обращал внимания. Тогда Ван вытащил из-за пазухи сапог и швырнул его на стол. «Сущее наказание быть служителем Ямэня», — проговорил он при этом. «И есть же на свете такие болваны-начальники. Сапог-то вещь бессловесная. Рассказать ничего не расскажет, а мне, видите ли, дают три дня на то, чтобы поймать человека, который учинил безобразие в резиденции министра и которому принадлежит вот этот сапог. Смешно вам, да?» — заключил он и тут же поведал, в чем дело. Все стали рассматривать сапог, передавая его из рук в руки. Когда сапог положили перед Жаньгуем, тот даже не взглянул на него. «Да, трудное, трудное дело», — проговорил он. «Ну и безмозглые же эти начальники. Тот инспектор, ты так расстроен». «Не слышать бы инспектору Вану этих слов». «Что же ты, Жань-старший, заладил? Трудно, да трудно», — возмутился он. «Так и оставить это дело, что ли? В каком же положении оказываюсь я, ваш так называемый начальник? С чем явлюсь к начальнику области? Что скажу ему?» — не унимался Ван. «Сами ведь, небось, не первый день у меня на жизнь зарабатываете, а только и слышу от вас: трудно, да трудно». «Когда дело касается бандита или вора, можно что-то предпринять, а здесь какой-то колдун. Что мы можем с ним поделать?» — оправдывались подчиненные Ивана. «Если бы с ним легко было совладать, даос Пань сразу схватил бы его тот вечер. А то даже сам Пань оказался перед ним бессилен. Сбил с него сапог, и только. Не повезло нам», — продолжали они. «Надо же, чтобы свалилось на нашу голову такое дело. Неизвестно даже, с какого конца за него взяться. Действительно, так просто с этим не справиться». Справедливые доводы сыщиков окончательно обескуражили раздосадованного инспектора. «Ну ладно, не падай духом. Не огорчайся прежде времени», — спокойно проговорил вдруг Жань Гуй. «Небось, такой же он простой смертный, как и все. Не шесть же рук у него и три головы. Надо только найти зацепку, и тогда можно будет попробовать разобраться». Жань Гуй взял сапог, стал вертеть его, рассматривать со всех сторон, не выпуская из рук. «Ну вот, наш старина Жань опять за свое», — посмеивались над ним сыщики. «Что сапог-то этот столько разглядывать? Невидаль, что ли, какая? Кусок кожи окрасили в черный цвет, прошили ниткой, подложили голубую подкладку, вогнали колодку, набрали в рот воды, да и опрыснули, вот и получилось тугой красивой формы обувка». Жань Гуй не обращал на их слова никакого внимания. Напротив, он подошел к светильнику и стал еще пристальнее рассматривать сапог. «Четыре шва стянуты туго. Отличная работа. И тут он заметил, что в одном месте шов на носке будто бы чуть разошелся. Ногтем Жан Гуй несколько раз машинально провел по этому месту. Двойная нить лопнула, и кожа слегка оттопырилась. Заглянув под кожу, Жан Гуй увидел голубую подкладку, а между подкладкой и кожей какую-то белую бумажку. Засунув туда два пальца, он вытащил бумажку, и когда взглянул на нее, чуть не ахнул. Словно нашел в ночи сверкающий бриллиант. И начальник группы, взглянув на лоскуток, так просиял, будто счастье с неба свалилось. Тогда и все остальные бросились разглядывать бумажку. Оказалось, что на ней написано: «Изготовлено мастером Жэнь Иланом в 3-м году Сюань Хэ, 5-й день 3-го месяца». «Нынче у нас 4-й год», — проговорил Ван, обращаясь к Жан Гую. «Ясно, что сапог этот шит не ранее, чем 2 года назад. Надо сразу же взять этого Жэнь Илана. Тогда можно будет считать, что виден конец дела». «Нет, не сейчас. Не стоит такое позднее время тревожить его, а то насторожится», — сказал Жан Гуй. «Лучше завтра направим к нему кого-нибудь. Скажем, что начальник области просит его явиться. Хочет, мол, поручить ему какую-то работу. А вот когда он придет, тут уж мы скрутим его, и он выложит все как есть». «А голова у тебя все-таки толковая», — похвалил Ван. Расходиться они не стали, всю ночь провели за вином, а когда рассвело, двое служащих помчались к Жэнь Илану и вскоре привели его в помещение группы сыска. Здесь церемониться с ним уже не стали, повалили на пол и скрутили. «Мерзавец ты этакий! Смелые же вытворяешь шутки!» — кричали на него служители. «Скажите по-хорошему, в чем дело?» — закричал сапожник. «Чем я провинился? Почему вы связали меня?» «О чем говорить еще, сапог этот из твоей мастерской?» — бросил инспектор. Внимательно разглядев сапог, Жэнь Илан ответил: «Уважаемый начальник, сапог этот действительно шил я. Но только вы слушайте меня. С тех пор, как я завел свое дело, все заказы я заношу в специальную тетрадь. То ли это заказ для какого-нибудь начальника, то ли обувь, которую покупает проезжий человек. В тетради все указано. В каком году, в каком месяце, кто заказал или кого прислали сделать заказ. И даже внутрь обуви», — продолжал сапожник. «Я всегда вкладываю бумажный ярлык с записью, когда она изготовлена». «Если не верите, разрежьте сапог, и там найдете такую бумажку. Прочтете, и все будет ясно». Видя, что Жэнь Илан говорит правдиво, по существу, Ван приказал: «Ладно, развяжите его. Он как будто не врет, потолкуем по-хорошему». Сапожника развязали. «Илан, не обижайся. Мы действуем по поручению начальства. Пришлось так поступить», — продолжал начальник сыска, обращаясь к сапожнику, и передал ему бумажку, вынутую из сапога. «Ну, это несложно выяснить», — проговорил сапожник, взглянув на бумажку. «Сапог шит в прошлом или в позапрошлом году, но даже если бы он был сделан 5 лет назад, все равно тетрадь с записями я храню у себя, можно послать людей ко мне домой. Взять ее, и тогда будет ясно, кому принадлежит этот сапог». Двум служащим было велено сопровождать Илана. В лавке сапожника они нашли нужную тетрадь и тут же вместе с Иланом помчались назад. Начальник сыска сам стал листать страницы записей, и когда дошел до записи 3-го года, 3-го месяца, 5-го дня, то не на шутку перепугался. Оказалось, что в этот год, в этот месяц и в этот день сапоги заказывал управляющий Джан, ведавший делами в доме Цай Цзина, наставника наследника престола. Ни слова не говоря, Ван взял сапог и тетрадь и, приказав Илану следовать за ним, чуть ли не бегом направился к начальнику области. Начальник, с нетерпением ждавший известия от Вана, сразу же вышел в зал присутствия. Ван доложил ему о сапожнике и подал тетрадь. «Ах, вот как!» — воскликнул в тревоге начальник, сличив записи в тетради с тем, что было написано на бумажном ярлыке, вынутом из сапога, и задумался, не зная, верить всему этому или нет. «Раз так», — вымолвил он наконец, — «Илан тут ни при чем. Отпустите его». Илан земно кланялся и благодарил. Когда сапожник направился к выходу, начальник остановил его. «Постой. Отпускать-то я тебя отпускаю, но смотри, чтобы никому ни слова об этих сапогах. Если спросят, зачем за тобой посылали, сошлись на какое-нибудь дело, не имеющее к этому отношения. Не забудь». «Понимаю», — ответил тот и радостно удалился. Начальник области прибрал сапог и тетрадь, приказал подать паланкин, чтобы направиться к министру Яну. Начальнику сыска и Жаньгую велено было сопровождать его. К этому времени министр как раз вернулся после присутствия из императорского дворца. Ему доложили о начальнике области, и он тут же вышел в зал. «Хотелось бы не здесь отдать вам отчет о порученном деле», — попросил начальник области после приветствий. Тогда министр повел всех троих в небольшой садик в стороне от главного здания. Там находился его кабинет, и они прошли внутрь без прислуги. Тут начальник области рассказал обо всем, что удалось выяснить. «Сам я не осмелился принять какого-либо решения», — добавил он под конец и спросил, «как прикажете теперь поступить?» Разглядывая запись в тетради и бумажный ярлык, министр рассуждал про себя. «Не может быть, чтобы наставник, такой важный государственный сановник и один из самых знатных людей, был причастен к этому делу. Вероятно, кто-то из его приближенных совершил эткую пакость». Он уже собрался было взять сапог и явиться к Цайцзину, чтобы расспросить его лично, но затем решил, что не стоит. Неудобно, наставник может обидеться. Приходило ему в голову и другое. Оставить все это, замять дело. В то же время он понимал, что дело это чрезвычайно серьезное, и о нем уже многим известно. Прошло оно через руки двух государственных чинов, к тому же сыщиками был арестован сапожник, которого затем допрашивали. Следовательно, оставить дело, не доведенным до конца, нельзя. Рано или поздно все это может дойти до кого-нибудь, да еще неизвестно до кого. Тогда неведением не отделаешься, а если при этом еще попадешь под гневное настроение императора, то кара последует немалая. Думал он, думал, и, наконец, велел инспектору Вану и Жаньгую возвращаться к себе. Сам же взял сапог и тетрадь и, приказав подать паланкин, вместе с начальником области отправился прямо туда, куда решил явиться. Вот уж действительно. Бывает, истопчешь железный башмак, ищешь, не можешь найти, и видишь вдруг, вот оно, то, что искал, где-то совсем под рукой. Итак, министр вместе с начальником области направились прямо в резиденцию наставника-наследника императора. Ждать им пришлось довольно долго, пока докладывали наставнику, и вот, наконец, Цайцзин велел провести их к нему в кабинет. После взаимных приветствий, когда хозяин и гости отпили по глотку чаю, Цайцзин спросил. «Ну, как то дело? Выяснено уже что-нибудь?» «Да, преступник уже известен», — отвечал министр. «Но дело в какой-то мере касается вашего доброго имени, поэтому мы не решаемся схватить его». «Да ведь дело это исключительно важное. Разве могу я тут вмешиваться и защищать кого бы то ни было?» — ответил Цайцзин. «Даже если вы не станете защищать этого человека, некоторых неприятностей вам не избежать». «Да кто же это такой, что вы не смеете поступить с ним, как следует поступать в подобных случаях?» «Удалите, пожалуйста, ваших слуг», — попросил министр, — «и тогда я решусь доложить вам». Цайцзин немедленно удалил слуг. Министр раскрыл небольшой короб и достал оттуда тетрадь. Когда Цайцзин прочел соответствующую запись, министр проговорил. «Как вы видите, дело касается вашего человека, и решать, как нам действовать, по-видимому, следует вам самому». «Странно, странно», — не переставая повторял Цайцзин. «Это чрезвычайно важное происшествие», — говорил министр. «Так вы уж извините меня». «Я вас не виню. Я только недоумеваю, на ком мог быть этот сапог. В тетради ясно значится, что заказ был сделан вашим управляющим Джаном. И так ведь оно и есть, — ответил министр. Джан Цян только заказывал эти сапоги, но он их сдал, и, следовательно, к нему это не имеет никакого отношения, — отвечал Цай Цзин. У меня в доме всеми вещами, шляпами, одеждой, туфлями, носками и прочим ведают пожилые служанки. Если мы заказываем что-нибудь из вещей, если получаем что-то в дар или сами что-нибудь дарим, всегда делается соответствующая запись. В конце каждого месяца подводятся итоги. И никаких недоразумений до сих пор никогда не случалось. Надо будет, пожалуй, проверить записи, и тогда все выяснится. Цай Цзин тут же велел позвать служанку, ведающую одеждой и обувью. Та не замедлила явиться с тетради в руках. «Каким образом вот эти сапоги, которые мы заказывали, очутились у кого-то на стороне?» — спросил у нее Цай Цзин. «Проверь сейчас же». Служанка стала листать записи, и оказалось, что в середине третьего месяца прошлого года сапоги эти были заказаны по распоряжению самого наставника. Но вскоре, после того, как их принесли, они вместе с халатом, серебряным поясом и четырьмя веерами были подарены известному ученому Ян Ши. Следует сказать, что Ян Ши был в добрых отношениях с Цай Цзином. Когда Ян Ши получил назначение на должность начальника одного из уездов, расположенных неподалеку от столицы, он зашел проститься с Цай Цзином. Будучи философом, Ян Ши не очень обращал внимания на одежду. Платье и туфли на нем были поношены. В связи с этим Цай Цзин и решил подарить ему сапоги и остальные указанные в записи вещи. Цай Цзин передал министру и начальнику области тетрадь, которую принесла служанка, и они сами прочли эту запись. «Следовательно, эта история не имеет никакого отношения и к вам, уважаемый наставник», — проговорили почти в один голос министр и начальник области. «Простите нас за высказанные только что неподобающие слова, но к тому вынудил нас ход дела», — извинялись они. «Это ведь ваша обязанность. Вы так и должны были поступить. И винить вас не в чем», — улыбаясь, отвечал Цай Цзин и продолжал. «Но не пойму, как же Ян Ши мог позволить себе содеять подобное? Тут что-то не так. Я вызову к себе Ян Ши, расспрошу его об этом сам и выясню, в чем тут дело. Благо, уезд его неподалеку отсюда. А вы возвращайтесь, и пусть все остается пока между нами». Поклонившись Цай Цзину, министр и начальник области простились и ушли. Цай Цзин тотчас отправил людей с приказом немедленно доставить к нему Ян Ши. Через два дня Ян Ши уже был в столице и предстал перед наставником. После того, как подали чай, Цай Цзин заговорил. «Что же вы занимаете пост отца и матери народа, а позволяете себе проделывать невесть какие вещи? Ведь это преступление, о котором страшно и подумать». Тут Цай Цзин рассказал о деле с Юй Цяо. «Уважаемый наставник», — встав и поклонившись Цай Цзину, начал Ян Ши. «В прошлом году, когда вы щедро одарили меня, я еще не успел выехать из столицы, как стало у меня неладно с глазами. В гостинице, где я жил тогда, мне сказали, что есть тут храм божества Эрлана, и что божество это очень отзывчиво. Я просил божество об исцелении и дал обет, что, когда болезнь пройдет, отправлюсь в храм возжечь курение и отблагодарить божество подношениями. Потом с глазами все стало хорошо, и я пошел в храм, где возжег курение. Будучи в храме, я обратил внимание на то, что головной убор и одежда на божестве очень хороши и аккуратны. Но на одном сапоге шов разошелся. У божества был величественный вид, и этот сапог портил впечатление. Тогда я пожертвовал божеству те самые сапоги, которые вы соблаговолили мне в свое время подарить. Все, что я сказал сейчас, — истинная правда. В жизни своей я не совершал ничего непорядочного, даже темной ночью, когда меня никто не видит. Изучая мудрости Конфуция и Мэн-цзы, посмею ли я уподобиться Дао-джи? Так что очень прошу вас в этом деле разобраться», — закончил Ян Ши. Цай Цзин понимал, что такой крупный ученый, как Ян Ши, вряд ли мог пойти на бесчестное дело. Поэтому, выслушав его, сказал: «Ваше доброе имя мне известно, но мне нужно было установить, как это недоразумение могло случиться. Иначе я сам не знал, как все объяснить другим». Затем он велел подать обед, после которого распрощался с Ян Ши, попросил его никому ни о чем не рассказывать. От Цай Цзина Ян Ши отправился обратно к себе в уезд. Вот уж действительно. Коль днем не совершил худого, то ночью стук в ворота не страшит. После ухода Ян Ши Цай Цзин велел пригласить к себе министра Ян Цзиня и начальника области. Он рассказал им о разговоре с Ян Ши. «Получается, что и Ян Ши тут ни при чем. Придется вам, уважаемый начальник области, приложить усилия и продолжить розыск», добавил в заключение Цай Цзин. Возразить что-либо на это начальник области, конечно, не мог. Оставалось только забрать сапог и откланяться. Возвратясь к себе, он снова вызвал Вана и рассказал ему о выяснившихся обстоятельствах. Поначалу казалось, что удалось найти концы, а получилось, что во всем этом не больше проку, чем лепешки, нарисованные на земле, — добавил он под конец. «Заберите обратно этот сапог, и чтобы преступник был схвачен и доставлен сюда, на этот раз даю вам 5 дней сроку». Получив такое распоряжение, Ван очень опечалился и, возвратясь в сыскное помещение, поведал обо всем Жаньгую. «Вот, гляди, как мне везет», — досадовал Ван. «На великое счастье, благодаря тебе докопались до этого сапожника. И когда оказалось, что тут замешано имя наставника императорского наследника, я полагал, чина выгородит, и с делом будет покончено. Так нет, снова требует найти этого негодяя, да еще срочно. Им не вдомек, что ли, что в овощной лавочке нам его не купить. Ну ладно», — перебил он тут себя. «Вот что, Ян Ши отдал эти сапоги в виде подношения Эрлану. Следовательно, остается полагать, что именно у этого божества и зародились игривые мысли, кто его знает. Но как найти верные улики, которые можно было бы представить начальнику?» «Если бы ты не заговорил об этом сейчас, я бы сам поделился с тобой той же мыслью», — отвечал Жаньгуй. «Я тоже считаю, что и сапожник, и начальник уезда Ян Ши оба тут ни при чем. Остается полагать, что это проделки божества Эрлана. Только неужто божество способно на такое?» — продолжал Жаньгуй. «Наверняка это совершил кто-нибудь из тех, кто владеет колдовским искусством и живет при храме или поблизости от него. Надо будет походить вокруг да около храма и попытаться что-нибудь разузнать. Удастся поймать кого следует, не будем прыгать от радости. А не удастся, расстраиваться тоже не будем». «Ты прав», — согласился Ван и прибрал сапог. «Пусть тогда будет у меня». Жаньгуй в тот же день собрал разные мелкие вещи, уложил их в 2 корзины, взвалил на плечо коромысло и, вертя в руке барабанчик-погремушку, направился к храму Эрлана. Оставив ношу возле храма, он вошел внутрь, возжег курение и тихим голосом обратился с мольбой к божеству. «О, всевидящий! Прошу тебя, помоги мне схватить человека, учинившего безобразие в доме министра. Тогда я хоть смою с тебя позор, обелю твое доброе имя». Затем, земно поклонившись, он вытянул из чаши одну за другой 3 гадательные бирки. Все 3 предсказывали большую удачу. Поблагодарив божество, Жаньгуй вышел, поднял коромысло с ноши и пошел бродить вокруг храма, посматривая при этом то вправо, то влево. Так он приблизился к какому-то дому, прошел мимо одностворчатой двери, перед которой висела хоть и не новая, но и не совсем старая бамбуковая штора. Штора была чуть приподнята. «Эй, продавец, подойди сюда», — услышал Жаньгуй и, повернув голову, увидел молодую женщину. «Что нужно вам?» — отозвался Жаньгуй. «Ты ведь не только продаешь, но и покупаешь», — спросила женщина. «А у меня тут, — продолжала она, — есть 1 вещица. Хочу за сколько-нибудь продать ее. Мальчишке на сладости. Посмотри, пригодится она тебе». «Должен сказать вам, молодая госпожа, что корзины мои называются всевмещающими, и нет таких вещей, которых бы я не брал. «Давайте, покажите!» Женщина крикнула мальчику, чтобы он вынес что-то показать, и тот принес. Как бы вы думали, что? Трудно даже поверить. Вот уж действительно. План коварный замыслил Джао Гао, и не знали, как отвечать, коня он привел или оленя. Сон увидел философ Джуан Цзы, и решить, проснувшись, не мог. Во сне он был бабочкой сам, или бабочке снится сейчас, что она философ. И принес мальчик не что иное, как полусапог с четырьмя швами, точь-в-точь такой же, какой был сбит с Ирлана Даосом Панем. «Так это же один сапог, не пара, чего же он стоит?» — говорил Жаньгуй женщине. А сам едва сдерживал охватившую его радость. «Ну а сколько вы за него все-таки хотите?» — продолжал он. «Только, пожалуйста, не слишком того, поближе к делу». «Да уж торговаться не стану. Мальчишке бы на сладости хватило. Сколько назовешь, столько и ладно. Но ты тоже давай по-честному», — ответила та. Тогда Жаньгуй вынул полторы связки монет и протянул их женщине. «Вот так», — проговорил он при этом. «Хотите, возьмите. Нет, уговаривать не буду. Ведь одна штука из пары — не вещь». «Подумаешь, полторы связки медиков. Уж прибавь немного». «Нет, не могу», — ответил Жаньгуй и поднял коромысло на плечо. Тут мальчик заревел, и женщина удержала Жаньгуя. «Да прибавь хоть сколько-нибудь, и ладно». «Ну, так и быть», — проговорил Жаньгуй и дал женщине еще 20 монет. «Ну, дорого, дорого». Бросив сапог в одну из корзин, Жаньгуй поднял коромысло и пошел. «Ну что ж, дело, можно сказать, наполовину сделано», — радостный думал он про себя. «Только, пожалуй, лучше пока никому ничего не говорить. Разузнаю, кто эта женщина, тогда будет ясно, как правильнее действовать». Он занес свои корзинки к знакомому, жившему у моста Танзиньцяо, и вернулся в сыскное отделение. На расспросы Вана Жаньгуй ответил, что пока ничего нового нет. На следующее утро после завтрака Жаньгуй зашел за своими корзинами и снова направился к дому, где жила та женщина. Но она, по-видимому, куда-то уехала, так как на двери висел замок. Подумав немного, Жаньгуй положил на землю коромысло с ношей, а сам пошел дальше, всматриваясь в каждый соседний дом. Возле одного из них перед входом на низенькой скамеечке сидел старик и плел веревку. Подойдя к нему, Жаньгуй вежливо спросил. «Дядюшка, позвольте узнать у вас, молодая женщина, которая живет вон там, в том доме слева, куда она девалась?» Старик перестал плести и поднял глаза на Жаньгуя. «А зачем она тебе?» — поинтересовался он. «Видите ли, я скупщик вещей. Вчера я купил у этой женщины старый сапог. Но тогда я хорошенько не разглядел его, а потом понял, что прогадал. Вот хочу теперь вернуть ей сапог и забрать свои деньги». «Прогадал немного, не беда», — отвечал старик. «Мой тебе совет. Лучше не связывайся с ней. Она любовница настоятеля храма Ирлана, Сунь Шэньтуна. А он так искусно владеет колдовством, что, ой-ой-ой, сапог, который она тебе продала, был, наверное, на божестве. А как ему сменили сапоги, Сунь Шэньтун отдал их своей любовнице, чтобы она купила на них сладости ребенку. Нынче эта женщина отправилась к своим родным», — продолжал старик. «Она уж с давних пор водит знакомство с этим настоятелем. Только вот последние месяца три, не знаю почему, он у нее почти не бывал. А недавно снова стал частенько заглядывать. Значит, ты хочешь забрать у нее свои деньги? Ни за что она не согласится возвратить тебе их. А разозлишь ее, так еще расскажет своему любовнику, и тот такие пустит в ход чертовские штучки, что ничего ты с ним не поделаешь». «Вот оно как», — проговорил Жаньгуй. «Благодарю вас, дядюшка, что вразумили». Он тут же простился со стариком, взял свою ношу и радостный направился в сыскное помещение. «А, сегодня тебе, наверное, повезло?» — встретил его вопросом начальник сыска. «Да», — отвечал Жаньгуй. «А ну, дай-ка сюда наш сапог. Сейчас посмотрим». Ван достал сапог, Жаньгуй вынул свой, сличили. Точь-в-точь пара. «Где ты раздобыл его?» — воскликнул Ван. «Я же говорил, что божество тут ни при чем. Ясно, что это проделки Сунь Шэньтуна. Сомнений нет», — заключил свой рассказ Жаньгуй. От радости у Вана ходуном заходили ноги. Тут же он решил отметить эту удачу, достал вино и с чаркой в руке благодарил Жаньгуя. «Но как теперь его поймать?» — говорил Ван. «Боюсь, дойдут до него слухи, и он удерет. Плохая будет шутка». «Но это нетрудно», — ответил Жаньгуй. «Завтра приготовим три жертвенные скотины — ягненка, поросенка, теленка. Вино и прочее, и под видом, что желаем воздать благодарение божеству, придем в храм. Сунь Шэньтун, как настоятель, разумеется, встретит нас, и тогда мы без труда схватим его. Сигналом будет брошенная на пол чарка с вином». «Верно, согласен», — ответил Ван. «Но все-таки надо сказать обо всем начальнику и получить его разрешение». И тут же он отправился к начальнику области и доложил ему, как обстоит дело. «Ну что ж, поступайте, как считаете нужным», — обрадованный сказал начальник. «Только будьте осторожны, чтобы не допустить оплошности. Я слышал, что эти чародеи-колдуны способны и становиться невидимыми, и вообще исчезать на глазах у всех. Поэтому надо бы вам иметь при себе противоколдовское средство из свиной и собачьей крови, чеснока, мочи и облить его этой смесью. Тогда уж он никуда не денется». Ван ушел заготавливать необходимое согласно наставлению начальника. Прошла ночь, на следующее утро Ван со всей своей группой был уже в храме. Людям с противоколдовским средством он велел пока держаться в стороне, но напомнил, чтобы они действовали сразу же, как только схватят Сунь Шэньтуна. Переодевшись в нарядное, подобающее для этого случая платье, Ван и Жаньгуй со своими людьми прошли в зал и возжгли курение. Сунь Шэньтун вышел к ним, начал читать молитвенное обращение, но не успел произнести и нескольких слов, как Жаньгуй, стоявший неподалеку и наливавший жертвенное вино, бросил чарку на пол. Люди дружно кинулись к настоятелю и скрутили его. Поистине, словно орлы на ласточку ринулись, словно тигры ягненка схватили. Тут же на голову Сунь Шэньтуне вылили противоколдовское средство. Настоятель знал, что теперь, каким бы ни владел он магическим искусством, он уже ничего сделать не сможет. Сунь Шэньтуна повели в управление начальника области, и дорогой то и дело подгоняли ударами палок. Услышав, что поймали и привели преступника-колдуна, начальник области незамедлительно вышел в зал присутствия. «Негодяй ты этакий!» — закричал начальник. «Как ты посмел возле самой обители императора вытворять всякую колдовскую чертовщину, осквернять даму из дворца, выманивать у нее драгоценности? Говори, если есть у тебя что сказать в оправдание». Поначалу Сунь Шэньтун все отрицал, но потом, когда применили пытки, понял, что ему не отвертеться, и во всем признался. «С молодых лет, бродя по свету, я научился магическим приемам, а затем стал даосом в храме Эрлана. Различными путями, где пользуюсь чьим-либо покровительством, где иначе, я добился того, что сделался настоятелем этого храма. Однажды я услышал, как госпожа молится о том, чтобы выйти замуж за человека внешностью похожего на Эрлана. По недомыслию я решил нарядиться так, как было одето божество, осквернил даму, выманил у нее нефритовый пояс. Вот вся правда». Начальник области приказал принести большую кангу. Сунь Шэньтуна заковали, бросили в тюрьму, а надзирателям велели строго следить за ним, пока не придет решение самого императора на то, как с колдуном поступить. Тут же было составлено дело и обо всем доложено министру Яну. Министр отправился к Цай Цзину посоветоваться с ним, и затем о деле Сэнь Шэньдуна довели до сведения императора. последовало распоряжение, в котором говорилось: «Преступника, позволившего себе обесчестить даму из дворца, выманить у нее драгоценный пояс, четвертовать в соответствии с законом, жену и детей забрать в казенные учреждения, нефритовый пояс, поскольку он еще не был в употреблении, вернуть в казну. Что же касается Хань Юйцяо, то ей, которая дозволила неподобающим чувствам зародиться в душе, запретить доступ во дворец министру Ян Цзяну, поручить подыскать для нее добропорядочного простолюдина и выдать ее замуж». Хотя Юйцяо и пережила в связи со всей этой историей много тревог и волнений, но все же заветные мечты ее сбылись. Впоследствии ее выдали замуж за купца из дальнего края, который содержал крупную лавку в столице. Купец этот сразу предупредил, что домой, в свою семью, он Юйцяо не повезет. Он постоянно ездил к себе на родину и через некоторое время возвращался обратно. Так они прожили до старости, до конца своей жизни. Но это мы уже забежали вперед. После получения приказа императора начальник области велел привести Сунь Шэньтуна в зал присутствия. Ему зачитали вынесенные по делу решения, затем к спине прикрепили кусок циновки с четко выведенной надписью «Четвертовать» и повели на площадь, чтобы казнить на глазах у народа. Вот уж действительно. За все, что было содеяно прежде, пришел один невеселый конец. В день казни людей собралось столько, что действительно, как говорится, плечо давило плечо, в спину грудь упиралась. Ведущий казнью зачитал, в чем обвиняется преступник, и палачи с громким криком «Да помогут нам боги кары!» взялись за дело. Ну и зрелище было. История, рассказанная здесь, передавалась почтенными старцами в столице, дошла до нас, и ныне можно ее найти в различных собраниях повестей. Поистине, имея хоть долю благородства, которому учил мудрец Конфуций, ты не нарушишь уложений, введенных некогда министром Сяо. А что касается разврата, то он всегда карался небом, и в нем повинный не уйдет от казни, какой бы ни владел магической силой.